«Если б в чем с вами сотрудничать, господин ротмистр, неужто я бы стал уклоняться?» С видом невиннейшего дитяти заявил Мигуля. «Неужто я не понимаю, что такое охрана? Никакого сравнения с нашими с мелкими заботами». «Но если заботы ваши так мелки, что же вы их держите под секретом?» «Да кто держит, говорю вам, ловим Формазона? А нельзя ли посмотреть, что там насчет этого Формазона имеется в ваших штрафных списках?» Штрафные списки, аналог современных картотек, касались лиц в том или ином качестве соприкасавшихся с полицией, от уже осужденных до подозреваемых. «У нас в штрафных списках такого рода не имеется», — сказал Мигуля весело. «Таковые в сыскной». «А в сыскной не знают, куда подевался Сажин. Вот и получается сказка про белого бычка». «Ничем помочь не могу», — непреклонно заявил Мигуля. «Он выскальзывал из рук, как чеховский налим». «Хорошо», — сказал Бестужев. «Возможно, я напрасно вас беспокоил. Приношу искренние извинения. Там, в комнате, я видел только что Василия Зыгала. Могу я с ним коротко поговорить?» Судя по всему, Мигуле хотелось отклонить и эту нехитрую просьбу, но он, как и следовало ожидать, не нашел серьезных оснований, развел руками. «Ну, коли служба требует, я его пришлю сей минут». Опустил щенка на пол и быстро вышел. Бестужев подцокал щенку языком, и тот с поскуливанием заплясал у его ног. Сей минут растянулся минут на пять. Несомненно, Мигуля в этот момент наставлял подчиненного держать язык за зубами и не брякнуть лишнего. Когда великан Зыгала все же возник в дверях, вид у него был угнетенный и печальный. Блуждая взглядом по комнате, городовой пробасил: «Ваш благородие, прощение просим, кто ж знал». «Это ты насчет оплеухи?» — спросил Бестужев. «Да я и забыл уже. За что обижаться?» «Ну, справлял ты службу. Садись, Василий, садись, в ногах правды нет. Садись, кому говорю». После долгих колебаний Зыгала устроился на краешке стула, готовый в любой момент вскочить и вытянуться. «Да сядь ты поудобнее, братец», — с досадой сказал Бестужев. «Говорю же, про затрещину я и забыл. Ты мне вот что скажи. По какой причине ловите Тутушкина?» Зыгалов отчеканил, как заведенный: «Ваше благородие, облава вовсе не на Тутушкина, а на Формазона, каковой злодейски обвел вокруг пальца купчиху Колотозову?» — понятливо подхватил Бестужев. Ясно было, что с этого объяснения Зыгала ни за что не сойдет. «И черт с ним, с Формазоном! Ты мне лучше расскажи о другом. Когда в номерах старой России застрелился постоялец, коллежский асессор по Министерству внутренних дел Струмилин, ты, насколько я знаю, вошел туда первым?» Зыгало воззрился на него недоуменно, мучительно пытаясь сообразить, что ему в этом случае отвечать, чтобы не подвести начальство от чего-то не желавшего посвящать жандарма в свои внутренние дела. Бестужев смотрел на него доброжелательно, открыто, легким движением бровей, принуждая к разговору. Наконец, рослый усач, одолеваемый внутренними борениями, промямлил: «Да вроде как бы и так». Терпение у Бестужева лопнуло. Он перегнулся к собеседнику через обшарпанный канцелярский стол и грозно пообещал: «Васька, я ведь сейчас поеду к полицмейстеру, велю ему тебя к себе вызвать, и там мы этот разговор продолжим, только при этом будет считаться, что ты, аспид, злостно препятствуешь следствию, проводимому жандармерией. Тебе что, служба надоела?» «Тут политика. Тебя и Мигуля не спасет. Будешь ты говорить, как нормальные люди?» «Как прикажете», — протянул струхнувший Зыгала. «Ты первым вошел?» «Так точно. Когда Прошка коридорный телефонировал в часть, меня с Мишкиным и послали. Входим мы, а он лежит на кровати, глаза открыты.